Но он воспрянет, можете не сомневаться. На свете нет ничего, что смогло бы надолго вывести Овна из строя и испортить его характер. Он ни в коем случае не пессимист. Тот, кому покровительствует Марс, всегда с подкупающей честностью и трогательной доверчивостью смотрит вам прямо в глаза. Ведь вы его лучший друг, да? И искренне любите его, не так ли? Нет? Слезы готовы хлынуть из его глаз, но он сдерживается. А если вам все же доведется увидеть его плачущим, то знайте, вы ранили его в самое сердце. Овен скорее умрет, чем позволит другим заметить его слабость. Иногда он в буквальном смысле рискует жизнью, только бы никто не подумал, что он недостаточно мужествен. Разговаривая с кем-нибудь, Овен смотрит прямо в лицо собеседника. Если же он отводит взгляд, значит, ему просто неинтересен разговор. В этот момент что-то другое привлекло его внимание, и он не пытается этого скрывать. Не обижайтесь. Помните о ребенке, который, взяв одну игрушку, тут же хватается за другую. Овен будет всеми силами добиваться лидерства в избранной им карьере. Овна-неудачника легко узнать по тому недовольному виду, с каким он вынужден подчиняться кому-то другому. Овен-победитель либерален, необычайно щедр, но желает, чтобы все вокруг громко пели ему дифирамбы. За то, чего вы никогда не найдете в Овне, сколько бы ни пытались, это утонченности, такта и скромности. Когда Господь раздавал эти качества, Овен находился совсем в другом месте. Овен довольно нетерпелив. Если в кафе ему подаст черствый бутерброд даже очень хорошенькая официантка, он, не задумываясь, выскажет ей все, что думает по этому поводу в лицо. Но если ему понравится обслуживание, он оставит чаевые, вдвое превышающие приличествующую случаю сумму. Овен излишне прямолинеен, если не сказать хуже. Лживость и уклончивость совершенно не свойственны людям, чьим покровителем выступает Марс. Прямота и исключительная честность — вот визитная карточка Овнов, хотя эти качества отнюдь не всегда являются положительными. Овнам свойственна безответственность. Иногда в предвкушении чего-то интересного, полностью завладевшего их вниманием, они могут забыть о своем долге. Хотя Овен принадлежит к знаку огня и обладает решительностью, предприимчивостью и отвагой, есть вещи, которых он побаивается. Он не дрогнет, доведись ему встретить огромного снежного человека или даже Франкенштейна, но он совершенно не переносит физической боли. Его ни в коем случае нельзя назвать трусом, но он будет хныкать и жаловаться при малейшей боли, а уж зубные врачи и вовсе его заклятые враги. Каждый Овен в течение жизни хоть раз да ввяжется в какую-нибудь авантюру, результатом которой явится шрам на голове или лице. Очень частые у Овна ожоги и порезы, он страдает головными болями и мигренями, причиной которых часто являются болезни почек. Баран должен укреплять свое здоровье, регулярно показываться стоматологу, проверять зрение, правильно питаться, не простужать голову и, по возможности, не злоупотреблять алкоголем, который вреден не только для почек, но и вообще противопоказан людям, находящимся под покровительством Марса. Костные заболевания, боли в коленных суставах и расстройства желудка часто встречаются у людей, рожденных во второй половине марта, первой половине апреля. В целом же организм Овна крепкий и выносливый, если, конечно, не увлекаться излишествами, чем, к сожалению, Овен частенько занимается. Если вы увидите Овна лежащим в постели, знайте, что ему действительно худо. Но даже в таком состоянии его приходится силой удерживать в кровати, чтобы он куда-нибудь не удрал. Благодаря сильному организму Овен выздоравливает в тех случаях, когда все остальные давно погибли бы. А доводит его до серьезных заболеваний баранье упрямство и нежелание следовать здравому смыслу.